Калиста не хотела связываться с наставником. Она прекрасно видела, какую власть этот человек обрел на станции за последние годы. Он позволял ей мирно жить лишь потому, что она не мешала ему. Изредка он даже советовался с ней. Он знал, что все гетеры получают неплохое психологическое образование. Возможно, именно это косвенное покровительство и стало причиной того, что Калиста могла позволить себе многие вольности. Но она понимала, что такую дерзость наставник ей не простит. И все равно она согласилась. Гюрза ясно дал ей понять, если она хочет отправиться на другую станцию, ей придется поработать. Получается, Калиста сделала одну из самых рискованных ставок в своей жизни. Либо она улетит с чужаками, либо погибнет. Жить, как раньше на слепом Прометее, ей уже никто не позволит. Пока что ее задание было несложным. Она рассказала Гюрзе все, что знала о наставнике. Она предполагала, что чужак возьмет с собой ту белесую мутантку, которая позвала его на помощь. Однако он отослал ее прочь, спасать какую-то там Миру, если придется. Он отказался от такой великолепной силовой поддержки. Может, тогда Калиста и следовало его покинуть, но она все равно осталась. Его следующий приказ был относительно безопасным. Гюрза велел Калиста затаиться где-нибудь возле храма и настроить личный компьютер на открытый канал связи. «Там полно его последователей», — предупредила Калиста. «Он меньше 50 при себе никогда не держит». «Буду иметь в виду, он загипнотизирует тебя, или ты умеешь сопротивляться гипнозу?» «Наркогипнозу никто сопротивляться не умеет. Не до конца так точно. Но ты же попадешься!» «Да», — кивнул Гюрза. «Я иду для того, чтобы попасться. А ты жди». Вот и очередной признак его безумия, очередное указание на то, что с ним не следует связываться. Ей все-таки нужно было отменить свою ставку, уйти и сделать вид, что она с чужаками не общалась или что ее заставили сотрудничать. Но Калиста осталась и ждала возле храма часами, рискуя быть пойманной в любой момент. Наконец, на ее компьютер поступило сообщение по открытому каналу, совсем как предупреждал чужак. Вроде как этим каналом мог воспользоваться кто угодно, однако никто никогда не пользовался. Принимая сообщение, Калиста уже знала, чей голос услышит, и не ошиблась. «Сейчас в храме станет шумно», — предупредил Гюрза. «Наставник стал бесполезен для всех, кроме крыс. Его последователи в фазе гнева, но с этим разберусь я. Твоя задача — дождаться, когда бой станет очевиден, воспользоваться суматохой, чтобы проникнуть в храм. Дальше спускаешься на уровень ниже. Там нечто вроде лаборатории. Ты должна найти Сатурио и вывести его из гипнотического транса. Не нужно отправлять мне ответное сообщение с рассказом о том, почему это невозможно. Ты либо делаешь, либо нет». Калиста гневно фыркнула от возмущения, хотя Гюрза не мог ни увидеть этого, ни услышать. Понятно, почему он предугадал ее реакцию. Он и сам понимал, что требует от нее того, что она сделать не может. Они оба знали, что глубокий транс, вызванный наркотическим гипнозом, это чертовски сложное и опасное состояние. Выводить человека из такого должен только опытный гипнотизер. А Калиста не то что опытным, она вообще гипнотизером не была. Просто знала основы, потому что они порой требовались для расслабления клиентов. Она объясняла это Гюрзе, когда рассказывала о наставнике. Именно поэтому чужак должен был оставить Юда Коблера в живых хотя бы до тех пор, пока тот не спасет его друга. Гюрза вроде как все понял, но все равно убил. Вот и зачем? Ей очень хотелось спросить его об этом, а еще высказать все, что она о нем думает. Но Калиста прекрасно знала, что ничего хорошего этим не добьется. Она в первую же встречу поняла, что представляет собой Гюрза. Такие люди не бросают пустых угроз, каждое его слово — правда. Хотя нельзя сказать, что он заставлял ее помочь, он по-прежнему оставлял выбор за ней. Он не сказал, что обязательно придет мстить. А значит, она вольна была отказаться, спастись, убежать. Но она все равно двинулась вперед. Ей было страшно, до дрожи, до подгибающихся коленей. Однако знала об этом одна Калиста. Паршиво из нее будет Гетера, если ее станет так легко прочитать. Она двигалась со спокойной улыбкой, как человек, явившийся исключительно для того, чтобы проникнуться неисчерпаемой мудростью наставника. И, конечно же, она не знала, что наставник прямо сейчас достигает комнатной температуры. Откуда ей такое знать? Калиста вошла через дверь для прихожан и даже подготовила ответы на возможные вопросы охраны. Однако вопросов никто не задавал. В храме уже царила напряженная суета, которую и обещал Гюрза. Калиста задержалась в зале для молений, но лишь для того, чтобы убедиться. Охрана куда-то смещается, спешит. Кажется, уже слышны выстрелы. Других прихожан это беспокоило, да и Гетера сделала вид, что напугана. Она направилась к выходу, но, оказавшись за дверью, свернула в другую сторону, туда, где просматривались указатели. Ей нужна была лестница, лифтом она никогда не доверяла. Она внимательно прислушивалась к звукам, к вибрации металла, пока все указывало на то, что диверсию Гюрза устроил где-то наверху. Внизу было спокойно и тихо. Калиста заставила себя двигаться быстрее. Она понятия не имела, есть ли здесь видеонаблюдение, а если есть, следят ли дежурные за происходящим напрямую или полагаются на запись. Внизу действительно располагалось нечто подозрительно похожее на медицинскую лабораторию. Угадать такое Гюрза не мог. Ему подсказал или сам наставник, или кто-то из допрошенных с пристрастием ассистентов. Сочувствовать им Калиста не собиралась. Она уже видела, что многие комнаты не пустуют. На лежанках и операционных столах размещались люди, опутанные трубками и проводами. Гетера понятия не имела, что с ними делали, да и разбираться не собиралась. У нее ведь было задание. Сначала нужно выполнить его. С такими, как Гюрза, не шутят. Она пусть и не сразу, но нашла его друга, мутанта, очень похожего на ту женщину, которая просила их о помощи. Калиста не выяснила толком, кто они такие. Гюрза сказал, что это не важно. «Очень даже важно», — попробовала спорить она. «Мне нужно знать обо всех отличиях между ними и людьми, если я должна им помочь». «Те отличия, что есть на мозг, не распространяются», — сказал он, и на этом спор был завершен. Теперь у Калиста получилось рассмотреть мутанта, по-настоящему рассмотреть. Он был прикован к столу, лишен одежды. На животе остался длинный, но не глубокий порез, уже покрывшийся засохшей коркой. Похоже, его ожидала незавидная судьба. Если бы не явился Гюрза, и сам он не выбрался бы. Ну а Калиста убедилась, что он действительно мало чем отличается от человека. «Нет, конечно, отличия есть, но они не так уж велики, и кровь у него красная, а не какая-нибудь черная, шипящая и убегающая в угол комнаты. Да и потом, если его сумели ввести в транс, то и выведение вполне возможно». Хотя наставник старался всеми силами избежать любого риска, это Калиста обнаружила сразу. В вены мутанта было введено сразу несколько устройств подачи медицинских препаратов, и Гетера понятия не имела, что находится в капельницах. Ничего хорошего так точно. Она первым делом отключила кандалы, освобождая мутанта, избавила его от введенных в тело игл. Потом Калиста отыскала в хранилище препаратов нейростимулятор, набрала в пневмошприц дозу, которую подсказал Гюрза, и ввела мужчине. Хотелось, чтобы это привело его в сознание, и проблема решилась сама собой. «Все, задание выполнено, вручайте билет в счастливую жизнь». Но нет, медицинский сканер отражал, что показатели не изменились. Мозговая активность по-прежнему проходит странно. А значит, теперь спасение этого человека зависит от Калиста. Она обошла операционный стол так, чтобы оказаться возле головы мутанта. Для начала Калиста осторожно провела пальцами по затылку, по вискам, по лицу, полностью расслабленному из-за транса. Гюрза не обманул ее. Хотя с чего бы ему обманывать? Строение черепа и мышц у мутанта ничем не отличалось от человеческого. Разве что уши были чуть заметно заострены. Но это так, мелочь, ни на что не влияющая. Калиста сделала глубокий вдох, медленно выдохнула, чтобы хотя бы на время подавить страх и волнение. Подготовившись, она снова прижала руки к голове мужчины, на этот раз не изучающе, уверенно, так как показывали когда-то в школе гитар. Начав процедуру, Калиста действовала без единой паузы. Она наклонилась к уху кочевника, чтобы он слышал ее шепот. «Здравствуй, Сатурио. Ты не знаешь меня. Ты сейчас даже не понимаешь, откуда слышится мой голос. Но поверь мне, я твой друг. Могу ли я это доказать? Нет, не сейчас так точно. Но я хочу тебе помочь, поэтому я прошу тебя о слепой вере. Меня прислали люди, которые беспокоятся о тебе и очень хотят тебя вернуть. Думаю, последние часы прошли для тебя не слишком хорошо. Ты понимаешь, что что-то не так, но не знаешь, что именно. Следуй за моим голосом. Он выведет тебя к поверхности твоего сознания». Она не просто говорила с ним. Говорить мог кто угодно. Пленник, заключенный в транс, все равно не услышал бы. Но Калиста давила на активные точки, использовавшиеся обычно при массаже. За ушами, под нижней челюстью, на лице одна точка на лбу, между глаз. В какой-то момент пришлось передавить кочевнику горло, чтобы снизить доступ кислорода, и Калиста не хотела даже представлять, что сделала бы его сестра, если бы увидела такое. Может, Гирза потому и отослал ее, чтобы она не видела. Но главное, у Калиста получалось. Она продолжала действовать, продолжала говорить с кочевником, а сама то и дело поглядывала на монитор. Показатели изменялись. Сердце разогналось, минуту билось раненой птицей, потом начало возвращаться к привычному ритму. Мозговая активность постепенно стабилизировалась, прекратились странные вспышки, способные привести к чему угодно. Наконец кочевник пошевелился, застонал, еще не пришел в себя, но после такой накачки наркотиком это было нереально. То, что моторные функции не отключились полностью, уже радовало. Неверный выход из транса мог искалечить мозг. Этого Калиста и пыталась избежать. Первый успех вдохновил ее, и она начала действовать быстрее, решительнее. «Вот так», — шептала Гетера. «У нас с тобой получается. Не пытайся ничего увидеть. Ты в темноте. Твои глаза закрыты. Слушай мой голос. Чувствуй свое тело. Оно больше не сковано, оно подчиняется тебе. Верни свое тело, и тело приведет тебя в реальность». Теперь не только сканеры подсказывали ей, что она движется в правильном направлении. Калиста чувствовала, как кожа под ее пальцами вернулась нормальная температура вместо прохлады транса, как пульс бьется все быстрее, все увереннее. Она могла бы назвать это чудом, но тогда ей пришлось бы себе льстить. Калиста понимала, что выведение из транса проще, чем погружение в транс. И что с того? Кто попало, с этим не справился бы. Теперь Гирза просто обязан ее вознаградить. Он обещал. Калиста хотела довести дело до конца без единой паузы, но вынуждена была прерваться, когда боковое зрение уловило вспышку света. Уже предчувствуя неладное, Гетера перевела взгляд в ту сторону и обнаружила направленный на нее световой прицел снайперской винтовки. А винтовку держал в руках Скайлор Ллойд. Калиста понятия не имела, как он попал сюда, ради чего пришел. Зато она осознавала, для нее его появление — паршивая новость. Этот сектант не осмелился бы выстрелить в нее без позволения наставника. Скайлор принимал решение сам. И вряд ли это решение будет в ее пользу. Скайлор даже не скрывал, насколько он зол. Ненависть, которую Калиста уловила в его взгляде, обжигала сильнее открытого пламени. От этого хотелось убежать, спрятаться, а то и вовсе молить о пощаде. Но вместо этого Калиста заставила себя двинуться вперед. Бежать тут все равно некуда, а ненависть Скайлора можно использовать. Если он полностью сосредоточится на ней, он забудет о чужаке. Другого способа спасти кочевника Калиста не знала. «Будешь говорить мне, что это не то, чем кажется?» — сквозь сжатые зубы процедил Скайлор. «А чем это тебе кажется?» — спокойно спросила Калиста. «Предательством!» «Подумай только! Я с тобой носился столько лет! Сражался за твое внимание, потому что считал тебя особенной! Лучше других! Да и не только я, отец тоже! Он запретил обращаться с тобой, как с обычными здешними шлюхами, потому что верил, от тебя может быть польза. А что в итоге? Ты еще и вредишь нам! Хотя отец не ошибся. Он просто не предусмотрел, что у тебя появится шанс нас предать». «Скайлор, это не предательство. Только не надо мне доказывать, что ты не заодно с чужаками. Ты как почуяла, что есть выгода, сразу с ними спелась». «Он знает о чужаках. Плохо. Знает ли он, что Гюрза тоже в храме? Знает ли вообще про Гюрзу? Как бы то ни было, чужак оставался последней надеждой Калиста на спасение, но он вряд ли ей поможет, если она не убережет его друга. Поэтому Гетера сменила тактику. Мягкая улыбка исчезла. Калиста презрительно поджала губы. Из ее взгляда, из голоса теперь сочилось презрение к ничтожеству, которое человеком-то не могло называться. Гетеры всегда умели внушать то, что нужно. «Конечно, я спела с ними. После того, как столько лет была вынуждена смотреть на тебя. Ты ведь ничто, Скайлор. Ты пустое место, которое обрело хоть какую-то значимость под покровительством отца. Но если бы не он, ты был бы насекомым под ногами настоящих людей. Посмотри на себя. В твою сторону даже плюнуть — это большое одолжение». Он мог убить ее. Калиста знала об этом. Чуть сильнее надавить на спусковой крючок, и заряд разнесет ей грудь на кровавые ошметки. Но Гетера знала и то, что шансы на такой исход невелики. Скайлор давно уже ее ненавидел. Получить ее он хотел из ненависти, не из любви. А теперь Калиста лишь плеснула топливо в пожар этой ненависти, и ничто не мешало Ллойду ее забрать. Он закинул винтовку на спину и рванулся к Гетере. Калиста надеялась, что распознает этот миг, успеет защититься, но нет. Даже в гневе Скайлор догадывался, чего от нее ожидать. Он подхватил одну из медицинских эластичных лент и перемотал Гетере обе руки так, что она и пальцем шевельнуть не могла. После этого он потащил Калиста за собой, к запасному выходу, который он использовал, чтобы попасть сюда. И никто ее не спас. Гюрза так и не пришел, а наверху все еще громыхали выстрелы и слышались крики. Кочевник тоже не проснулся, да и не факт, что он проснется. Она ведь не успела довести процедуру до конца. Но она хотя бы дала ему шанс. Этим Калиста могла гордиться. Впрочем, толку-то? Она знала, что умрет. Теперь уж наверняка. Похоже, дела у Скайлора плохи. А значит, он не будет сдерживаться. И никто за ней не придет. Никто ведь не знает, куда ее увели и зачем. К тому же Гюрза обещал ей билет на другую станцию, а не защиту и спасение. Пожалуй, она имела полное право на злость. Только злости почему-то не чувствовала. Одну лишь горечь и почти веселящую ее иронию. Калиста всегда, жившая только ради себя, в итоге умерла, спасая других.